Вокруг тут же раздались смешки. «Я совсем не против хорошего обеда, несмотря на то, что учился на Слизерине», — закричал Нот, и его звонкий голос немедленно потонул во всеобщем смехе. Волшебники, стоящие сейчас вокруг Палпатина, испытали неожиданное чувство единения. Как будто их связала общая цель, общее будущее, общий взлет. Раздосадованный Дамблдор долго пытался добиться от зала тишины, но волшебники никак не могли успокоиться и рассесться по местам. Слишком значительные события произошли сегодня. Всем хотелось обсудить создание новой партии. В итоге Дамблдор предложил перенести заседание на завтра, чтобы все немного успокоились. Это было блестяще. Лорд Лонгботтом остановил Палпатина в коридоре Малфой. «Я, признаться, не ожидал от вас такой прыти. Мне пришлось работать почти 15 лет, чтобы добиться лидирующего положения в партии консерваторов. А вы просто молниеносно сумели подняться почти на вершину политической власти. Не бойтесь, что падение тоже будет быстрым». «Ну что вы, мой скользкий друг», — тонко улыбнулся Палпатин, заставив Люциуса неосознанно вздрогнуть от прозвучавшего школьного прозвища. «Я собираюсь возродить величие нашей страны. Кстати, по поводу вашего лидерства, до меня дошли слухи, что...» «Что?» — побледнел Малфой, хватаясь за левое предплечье. «Именно то, дорогой Люциус». Улыбка Палпатина стала шире. Он взмахом руки наложил на них двоих противоподслушивающие чары, наклонившись поближе, сказал: «У вас ведь темнеет эта занимательная татуировка на руке. Полагаю, настоящий лидер партии чистокровных вот-вот вернется к своим обязанностям». «Лорд давно мертв», — сдавленно прошипел Малфой. Его кадык предательски задергался, а лицо побледнело еще больше, почти сравнявшись цветом с волосами. «Вы же сами понимаете, что это не так, не правда ли?» — хмыкнул Палпатин. «Уверен, все ваши друзья чувствуют то же самое. Волдеморт возвращается, и точка. Я опасаюсь, что он захочет призвать к ответу магов, которые ничего не сделали для возвращения господина. А на что способен разгневанный Волдеморт? Разрушать семьи, убивать детей. Плохая перспектива, Люциус, очень плохая. Ни у кого из нас все равно нет выхода», — горячечно прошептал Малфой. «Вы не знаете, что способен сделать с нами лорд с помощью метки. И боль – это далеко не самое страшное». «Ну почему же не знаю, Люциус?» — добродушно усмехнулся Палпатин. Однако выражение его глаз оставалось холодным. «Я провел некоторое время, изучая возможности метки, и даже добился немалых успехов. Все же после воскрешения я ХММ сильно переосмыслил свое прежнее отношение к магии, если вы понимаете, о чем это я, и что вам удалось понять», — сглотнул Малфой, вцепившись побелевшей рукой в свое предплечье. Палпатин сделал незаметный жест, выпустив толику магии. Люциус ощутил, как метка отозвалась сигналом, будто лорд его зовет, и едва не потерял сознание от неожиданности. Малфой попытался отскочить, но шиф успел удержать занервничавшего аристократа. В этот момент идущие мимо них лорды Паркинсон и Траверс запнулись и заозирались по сторонам. Заметив бледного Малфоя в компании Палпатина, они не стали к ним подходить, а поспешили удалиться, всем видом выражая растущую обеспокоенность. «Вы можете управлять меткой», — в сильнейшем волнении пролепетал Малфой. «Или на самом деле? О, Мерлин, мой лорд, простите, я не признал вас». Он попытался согнуться в поклоне, но шиф и здесь его остановил. «Мне, конечно, будет приятно такое уважение со стороны главы древнего рода, дорогой Люциус», — усмехнулся Палпатин. «Однако я не ваш сюзерен. Я просто показал, что вам не обязательно следовать за оступившимся лидером. Вполне можно найти достойную альтернативу, если немного оглядеться по сторонам. Подумайте об этом, Люциус. Волдеморт уже проиграл один раз. С большой вероятностью он проиграет снова. Не стоит тратить богатство вашего рода на то, что не принесет прибыли. Хромой утке больше в небо не подняться. Я обещаю серьезно подумать над вашим предложением, Фрэнк», — поклонился Малфой. «Сегодня же переговорю с самыми близкими друзьями. Если получится убрать влияние метки, то нам не обязательно вновь вставать под знамена лорда. Но все равно остается еще один немаловажный момент. Наш лидер – великий волшебник. Он, возможно, даже сильнее, чем Дамблдор. А в Англии все решает личная сила лидеров. Или их репутация», — медленно произнес Палпатин. «За время прошлой войны Дамблдор ни разу не показал свою силу в открытом столкновении с Волдемортом. Он предпочитал кормить Молоха нашими жизнями. Но на что способны вы лично, кроме красивых речей?» Не стал отступать Малфой от важной для него темы. «Объединив наши силы, «Дорогой друг, мы сможем остановить и Дамблдора, и Волдеморта», — сказал Палпатин, серьезно посмотрев на Малфоя. «Ни один маг не способен устоять против всех, даже Мерлин». Сзади приближалась большая толпа других членов Визингамота, и продолжать беседу Палпатин не стал. Они договорились с Малфоем, что вернутся к этому вопросу, когда тот обсудит предложение с друзьями. Ведь среди бывших пожирателей смерти хватало и тех, кто ждал возвращения Волдеморта с нетерпением. Библиотека Блэков встретила его пустыми полками и пыльными стеллажами. Дух у алтаря Палпатин соврал, что забирает бесценные инкунабулы и свитки только временно. Надежды, что Сириус Блэк не станет уничтожать накопленные секреты темной магии, у хранителя рода было мало, поэтому дом на Гримма не препятствовал настоящему разграблению накопленных сокровищ. Единственное, на чем настоял искусственный интеллект алтарного камня, так это на том, что род Блэк однажды возглавит один из потомков Керригана, если в ребенке окажется достаточно чистой крови. На что Палпатин, естественно, согласился. У Макгла, с которого он взял этот образ, волшебной крови не было ни капли. Чтобы не оставить Мэннер Блэков совсем без защиты, Шив скормил алтарю десяток жертв, в том числе и лидера вудуистов вместе с посохом. Это, конечно, было совсем не то количество магии, на которое рассчитывал алтарь, но даже так состояние комнат, как и последнего домовика, значительно улучшилось. Если раньше могло показаться, что Кричер скоро развалится на куски, то теперь домовик уже не выглядел умирающей от старости черепахой и бодро перемещался по дому. Ритуалы по обретению метаморфизма Шив провел у себя в Мэннере, при поддержке алтаря Лангбаттомов. Тем самым он подарил потомкам возможность однажды последовать его примеру. В результате Шив обрел несколько новых способностей. У него появился талант к анимаги. Палпатин мог превращаться в черного дрозда без использования палочки и заклинаний. А еще он приобрел способности клаудитов из своей вселенной. Теперь Шив легко принимал любой виденный ранее образ. Однако метаморфизм буквально пожирал магию волшебника, делая такие модификации тела неоправданными. Чем сильнее внешний вид отличался от человеческого, тем в большей степени возрастал расход энергии. О превращении в дракона или другую огромную тварь не могло быть и речи. Даже человеческий облик требовал серьезных затрат и ресурсов мозга. Гораздо проще было выпить оборотное зелье, чем фиксировать в уме нужный облик. Метаморф, который даже минимально изменял свою внешность, становился излишне неуклюжим в обычной жизни. Ресурсов человеческого мозга не хватало, чтобы следить за всем. Конечно, можно было добавить энергию темной стороны силы, но это тоже было нерациональным решением. Палпатин опасался, что вновь потеряет человеческий облик. К тому же закон сохранения энергии действовал и в волшебном мире. Поэтому Шив не посчитал метаморфизм чем-то выдающимся, так как тот был завязан на магию. Изменения в организме поддерживались собственным источником метаморфа. Стоило хоть немного уменьшить поток энергии к клеткам, тело сразу же стремилось вернуться к состоянию, заложенному природой. Другое дело, анимагия. Превращаясь в черного дрозда, Палпатин почти не чувствовал оттока магической энергии, как будто это тело было родным. Видимо, поддержание формы обеспечивалось мировым энергетическим полем. Главный недостаток – в облике птицы нельзя было колдовать, и это сразу же уменьшало на порядок полезность анимаги. Польза от превращения в птицу существовала ровно до того момента, пока враги не узнают о такой способности. Дальше уровень риска рос неимоверно. Не имея возможности использовать даже щитовые заклинания в животной ипостаси, анимаг становился легкой добычей для любого волшебника. Хорошо, хоть плюсы тоже были, и Шив не пожалел, что потратил столько сил на освоение. Он просто любил летать. Палпатин слишком привык к полетам еще в прошлой жизни, часто путешествуя на космических кораблях. По Корусанту приходилось перемещаться на флайерах, и некоторую часть свободного времени бывший ситх проводил, тренируясь в авиасимуляторах. Кстати, его первоначальная заинтересованность в Энакине Скайуокере базировалась на невероятном таланте мальчика к управлению всем, что летало. Когда тот еще в нежном возрасте сумел поразить барышника неймадианцев, Палпатин пришел в восхищение, несмотря на то, что мальчик нарушил некоторые планы. Полеты в анимагической форме над запретным лесом доставляли Шиву массу приятных впечатлений, но и это было всего лишь данью прошлому, потому что на достаточно длинные расстояния Палпатин, как и раньше, предпочитал перемещаться порталами. Невилл уже давно уехал в Хогвартс, и никто не мешал Палпатину экспериментировать с наследием Блэков. В этот раз, отправившись в гости к Хагриду, он с удивлением услышал в лесу рев драконов. Полувеликана в хижине не оказалось, но Шиф почувствовал, что его деловой партнер гуляет где-то недалеко. Через минуту, ориентируясь по громким голосам, Палпатин в форме черного дрозда вылетел на поляну. Там находились огромные клетки с драконами, вокруг них сновала целая куча волшебников, а с краю поляны стояли Хагрид и высокая крупная женщина. Та была даже выше, чем лесник, и Палпатин немедленно признал в той знаменитую директрису французской школы магии. В прошлом году Шиф обсуждал с леди Августой идею перевести Невилла в другую школу, и Шармбатон, где безраздельно царствовала великолепная Олимпия Максим, был одним из рассматриваемых ими вариантов. Драконы внушали уважение своими размерами. Они то и дело пыхали огнем, пытаясь добраться до сновавших вокруг драконологов, но тех агрессия крылатых ящеров, казалось, не беспокоила. Одни маги накладывали защитные чары, другие левитировали в кормушке мясо и воду, третьи осуществляли какие-то непонятные Шиву манипуляции. Поляна напоминала разворошенный муравейник. Палпатин решил, что сегодня Хагрид, смотревший на Олимпию Максим масляными глазками, вполне обойдется и без его общества. Он оставил в хижине очередную партию бочек со спиртным, а сам аппарировал на площадь Гримма, где в который раз за этот год провел над разбором наследия Блэков очередную бессонную ночь. Неделю спустя Шиф в последний раз осмотрел особняк на Гримма. На первый взгляд, все самое интересное отсюда он уже забрал. Вальбурга Блэк на картине с раздражением следила за его перемещениями, но, как ни странно, молчала. Рано утром в доме объявился Сириус, но от ее слов, что Керриган награбил сокровищницу, новоявленный глава рода только отмахнулся. А когда узнал, что рыжий маг взял всего лишь книги о темных искусствах и вредоносные артефакты, то просто рассмеялся матери в лицо. «Я бы их все равно выкинул, а так он продаст их кому-нибудь в Лютном, чтобы купить себе нормальную одежду», — фыркнул Сириус. «А то его клетчатая кепка, как моя тюремная роба, только что не воняет. Заметьте, маман, он не взял ни кната из наших средств», — сказал свежеиспеченный глава рода, важно покачав пальцем перед нарисованной женщиной. «В доме не пропало ни одной монетки, маман, и в Гринготтсе мой рыжий спаситель не обращался к гоблинам, хотя я в порыве благодарности дал ему полный доступ к имуществу рода». Керриган оказался порядочным волшебником, пускай он и владеет не слишком светлой магией. Вальбурга только заскрипела зубами от бессильной злости. Рассказывать, как рыжий маг хладнокровно пустил под нож нескольких негров, чтобы всего лишь немного улучшить состояние дома и алтаря, она не стала. К глубочайшему сожалению искусственного интеллекта, старший сын был потерян для рода, а 12 лет, проведенные в Азкабане, навсегда лишили Сириуса возможности иметь детей. Лучше бы главой стал этот Керриган, подумала тоскливо Вальбурга. Вот уж кто точно соответствует всем критериям алтарного камня, пусть и несет всего лишь толику крови величайшего волшебного рода Англии. Последняя надежда на возрождение Блэков – это договор о детях, заключенный с рыжим магом. Однако хранитель рода, после того, как немного восстановил свои возможности, проанализировал их прошлый договор и понял, что Керриган слишком легко согласился на все условия. Это было крайне подозрительно. Сириус, обрадованный, что мать в кои-то веки не стала раздувать скандал, вежливо попрощался и поспешил в свои комнаты. Там достойный представитель рода Блэк вначале хорошенько отмок в ванне, а затем оделся как Дэнди и аппарировал куда-то в Сохо, где, по его словам, у него были раньше какие-то знакомства. От совместного посещения развлекательных заведений Шиф отказался и еще раз внимательно осмотрел дом. Только одна комнатка ощущалась немного странно, и он вызвал Кричера. «Что ты прячешь в своей каморке, ушастый?» — спросил Палпатин, серьезно глядя на тут же схватившегося за голову эльфа. «Отвечай честно, старые вещи, господин маг», — проскрипел Кричер, старательно отводя глаза. «Принеси мне все, что есть в твоей каморке, и разложи эти вещи на полу гостиной», — попросил Палпатин. Домовик едва не оторвал себе уши, но приказ был слишком конкретен, его невозможно было исполнить по-другому. Прокляв идиота Сириуса, который потребовал во всем подчиняться рыжему магу, старый домовик понурился и быстро выполнил указание Палпатина. Среди кучи разного хлама, темной магией фанил только серебряный медальон. Шиф без удивления узнал в том еще один магический отпечаток. Такие слепки он уже несколько раз встречал в этом мире. Палпатин заблокировал настойчивый ментальный шепот, обещавший несметные сокровища каждому волшебнику, который станет носить артефакт-ловушку на своей шее, и раскрыл медальон с помощью магического шипения, изученного еще в подземельях Хогвартса. Кричер, который напряженно следил за ним из-за угла, вздрогнул и широко открыл рот от изумления. Старый эльф узнал это шипение. Так же разговаривал со змеями страшный злой волшебник много лет назад. Темный маг, чья ловушка в пещере послужила гибелью хозяина Регулуса Блэка. И тут Кричер понял. Керриган, лорд Волдемарт, все говорил об этом. Далеко не светлая магия, которая иногда прорывалась из наглухо закрытой ауры, когда рыжий маг увлекался изучением интересной книги. Та легкость, с которой Керриган принес в жертву трех человек. И даже сейчас этот маг смотрел на проклятый медальон, словно на старого знакомого. В тот раз хозяин Регулус приказал во всем слушаться Волдемарта. Дело кончилось смертью младшего Блэка. В этот раз Сириус заставил преданного домовика подчиняться тому же темному магу. И что теперь будет с безответственным главой рода? Не выдержав переживаний, Кричер аппарировал в кочегарку, где остервенело стал прижигать уши раскаленной печной дверцей. Что делать, старый домовик не знал. Часть 26. Турнир трех волшебников. Особняк Блэков через некоторое время после того, как несчастный Кричер отправился в котельную бороться со стрессом. Алтарный камень, периодически отслеживающий мысли домовика, засветился от восторга. Керриган, как предполагалось, ублюдок кого-то из Блэков, всего лишь личина, о происхождении которой ничего не известно. Его настоящее имя – лорд Волдемарт, самый могущественный темный маг в Англии. И этот величайший волшебник решил сделать наследником рода одного из своих детей. Правда, здесь алтарь слегка потускнел, вспомнив дословно текст соглашения. В тот день разговор шел о детях Керригана. А как теперь понимал искусственный интеллект, у рыжей оболочки великого темного мага не было никаких детей с кровью Блэков. Едва не пойдя трещинами, алтарь быстро перебрал варианты и решился на крайние меры. Что-то меньшее вряд ли заинтересует такого волшебника. Как и в любом темном роду, у Блэков была тайная библиотека, которая располагалась в зачарованной комнатке возле алтарного зала. Именно там хранились книги, которые удавалось изучить далеко не всякому главе рода. Флинты владели стихией воды и были непревзойденными морскими разбойниками. Мраксы были способны любых змей заставить себе служить. Лангбаттомы управляли растениями на совершенно запредельном уровне. Прюэтты могли становиться огнем. И такие особые таланты были у многих. Каждый древнейший и благороднейший род из священных 28 фамилий обладал чем-то уникальным. У Блэков это были проклятия, от которых почти не было спасения. Вот только аналогом ядерной бомбы Макглов, к счастью для большинства врагов, обладали лишь самые сильные Блэки, неукоснительно соблюдавшие девиз рода «Всегда безупречен». Решив, что Волдемарт достоин таких знаний, как никто другой, алтарь послал сигнал в один из портретов. В это время Шиф находился в гостиной. Он изучил медальон и тяжело вздохнул. Слепок мага был встроен в верхнюю крышку, а сам артефакт использовали как шкатулку для зелий. Судя по надписям и кельтским узорам, прежним хозяином безделушки вполне мог оказаться кто-то из основателей Хогвартса. Шиф с пренебрежением швырнул медальон на журнальный столик. Никаких древних секретов в артефакте не нашлось. Расширенное пространство, в котором прежние хозяева хранили зелья, давно схлопнулось. Сейчас эта серебряная безделушка представляла собой чисто историческую ценность для тех, кто любит собирать всякие древности. КХМ, уважаемый сэр, почтительно обратилась к нему нарисованная Вальбурга. Не могли бы вы спуститься в алтарный зал? У портрета Аполлониуса Блэка, с которым вы общались ранее, есть к вам серьезный разговор, даже деловое предложение. Скривившись от собственной вежливости, женщина демонстративно потыкала пальцем в сторону алтарного зала и уселась на стул, сложив руки на груди. Несмотря на то, что портреты, по сути, были говорящими головами хранителя рода, каждая из живых картин обладала отпечатком характера человека, с которого создавался портрет. И, видимо, у матери Сириуса тот был весьма склочным. Не зря же нынешний глава рода не выдержал и еще в молодости сбежал из дома. Шиф кивнул Вальбурге и, поднявшись с кресла, направился в сторону подвала. На лестнице он остановился возле портрета Аполлониуса Блэка. Нарисованный волшебник тут же развернулся, пристально разглядывая лицо бывшего ситха. «Значит, оборотное зелье, КХМ, что вы имеете в виду, сэр?» – удивился Палпатин. «Вам не скрыть свою личность, лорд Волдемарт. Торжествующе усмехнулся нарисованный маг. «Ваша магия, отношение к темным разделам, все это выдало вас. Вы обманули меня. И в чем же?» Напрягся Палпатин. «Все же искусственный интеллект достаточно напитался магией после жертвоприношений, чтобы попытаться напасть. Конечно, он отобьется, но для этого придется раскрыть ауру и применить по-настоящему сильные чары, которые тут же поднимут на уши все Министерство магии. Вы пообещали одного из детей отдать в наследники нашего рода, но сделали это от имени мистера Керригана». Нарисованный волшебник обличительно ткнул пальцем в Палпатина и сказал: «Я понимаю, что договор обратной силы не имеет. Однако от лица рода Блэк я готов предложить вам новое соглашение, лорд Волдемарт». Шив заинтересованно спросил: «И что вы имеете в виду, уважаемый Аполлониус? Поклянитесь, что потомок лорда Волдемарта, ваш потомок, сэр, а не Керригана, станет однажды нашим главой», — сурово произнес нарисованный маг. «А взамен я открою вам доступ в секретное хранилище рода». Все лето Палпатин безуспешно искал тайную библиотеку, такую же особенную, как и та, что обнаружилась в доме Лангбаттомов. Однако комната была так хорошо спрятана, что даже разберившив весь мэнор по камушку, он бы ничего не нашел. Расширенное пространство схлопнулось бы, уничтожив наследие Блэков. Палпатин мысленно потянулся к медальону и внимательно его оценил в связи с появившимися возможностями. Он еще в прошлый раз обо всем догадался. Пугливым темным волшебником, который настолько боялся перерождения, что оставил кучу магических слепков, был лорд Волдемарт. И раз хранитель почему-то принял Шива за другого человека, этим стоило воспользоваться. Секретные знания рода Блэк могут быть интересными. Палпатин притянул к себе телекинезом артефакт из гостиной и крепко сжал тот в руке. «Хорошо», — громогласно заявил он, копируя надменную позу нарисованного волшебника. «От имени лорда Волдемарта я клянусь, что зачну ребенка, который сможет стать новым главой, при условии, что мне предоставит полный доступ к тайному хранилищу знаний рода». В момент произнесения клятвы вспыхнул магический огонь, окутав серебристым сиянием медальон с отпечатком темного лорда. Теперь Волдемарт должен был завести ребенка с представительницей семейства Блэк, поскольку сам явно не принадлежал к этому роду. Отпечатки души волшебника, словно не запертая дверь к реактору, — хмыкнул про себя Палпатин. «Делай с дураком что хочешь, а тот и не узнает. Теперь сила клятвы найдет Волдемарту подходящую пару, даже если сам маг и его будущая партнерша никогда не собирались иметь общих детей». Нарисованный Блэк облегченно кивнул, ощутив фиксацию магического договора, и приглашающе махнул в сторону алтарного зала. «Тайная комната открыта для вас, лорд Волдемарт. Прошу только, не разрушьте понапрасну наш мир при помощи этих страшных знаний». Последний раз Блэки использовали силу проклятий в 1665 году. В начале эпидемия чумы уничтожила почти весь Лондон, а еще через год, что осталось от города, все сгорело дотла. Палпатин, по чьему приказу был в свое время разрушен целый мир, только безразлично кивнул, уже предвкушая очередную порцию новых знаний. Невилл умылся в душе перед отбоем. Возле раковин чистили зубы Уизли, Томас и Финниган, в который раз обсуждая поведение Поттера, называя того выскочкой и придурком. Лангбаттом скрипнул зубами от возмущения. Гарри уже который день ходил словно в воду опущенный. А все началось, когда кубок выбрал Поттера одним из чемпионов. В тот раз Невилл пытался Гарри помочь. «Давай я напишу отцу письмо, а он задаст вопрос мистеру Фаджу. Почему этот четверокурсник должен становиться участником смертельно опасного турнира? Тем более, чемпионом Хогвартса выбрали Седрика Дидгари, спуффендуя». Однако Поттер вначале засомневался, а потом уже стало поздно. На следующий день Дамблдор сказал: «Раз Гарри сразу не отказался, значит, тем самым подписал магический договор. Теперь Поттер был обязан участвовать в турнире». Все ученики школы и даже гриффиндорцы возмутились поведением Гарри. Им всем казалось, что тот с помощью какой-то уловки пролез в чемпионы. Даже Рон Уизли рассорился с ним. Позавчера Поттер услышал от Хагрида, что первым заданием турнира будут драконы. Большинство студентов прекрасно знали, насколько опасны эти крылатые ящеры, поэтому однокурсники теперь смотрели на Поттера злорадно, как на смертника. Невилл вышел из душевой первым. Уизли, Томас и Финниган остались, продолжая болтать. Возле своей кровати стоял Поттер с мрачным выражением лица. Приятель доставал из сундука мантию-невидимку, вероятно, куда-то собираясь. «Ты что, решил прогуляться по замку после отбоя?» — удивился Невиллу. составить тебе компанию, я просто хочу посидеть у камина в гостиной, так, чтобы меня никто не видел», — смутился Поттер. «Достали уже своими значками, подколками дурацкими, будто я мечтал попасть на этот турнир. Чувствую, словно меня все предали, даже Рон, только ты и Гермиона остались со мной». Лонгботтом снова скрипнул зубами. По всему Хогвартсу расхаживали студенты, на груди у которых красовались значки с надписью «Седрик, наш чемпион». Вот только через несколько секунд слова поддержки менялись на грубые. «Поттер, мерзкий смердяк, в отличие от многих гриффиндорцев Лонгботтом никогда такой значок не носил. Ты уже придумал, как забрать яйцо из кладки драконихи?» — спросил он, усаживаясь к себе на кровать. «Профессор Грюм предложил мне воспользоваться метлой, я ведь отлично летаю», — ответил Поттер. «Но ее с собой брать нельзя, нам уже объявили. На первое задание разрешили взять только волшебную палочку, а ты примани метлу», — пожал плечами Невилл. «Надо будет спрятать ее где-нибудь поближе к стадиону. Я не знаю манящие чары», — совсем сник Поттер. Он хмуро посмотрел в окно, за которым едва проглядывал среди туч лунный диск. «Гарри, ладно, я туплю в Хогвартсе. Родовое проклятие как-никак», — рассмеялся Невилл. «А вот что тебе мешает завтра с утра попросить о помощи Гермиону? Наша заучка с тебя живого не слезет, пока не сможешь приманивать что угодно. Как будто ты ее не знаешь». «За один день?» — засомневался Поттер. «А ты почаще вспоминай, что послезавтра тебя сожрет дракон, если, конечно, чары не выучишь», — ответил Лонгботтом и хлопнул приятеля по плечу. «Поверь мне, Гарри, в твоем случае лучше мотивации не сыскать. Когда я прошлым летом, устав от постоянных придирок тренера, отказался заниматься боксом, отец отвел меня в лондонский спортзал. Там он предложил 20 фунтов тому, кто покажет, насколько я слаб и беспомощен». «И что?» — с интересом спросил Поттер, захлопнув сундук и пряча мантию в карман. «Двадцатку выиграл первый же парень, который вышел против меня в ринге», — скривился от неприятных воспоминаний Невилл. «Он вначале погонял меня из угла в угол, а в конце отправил на канвас. И даже не вспотел, как сказал отец, когда мы вернулись домой. Дадли тоже показывал мне свои боксерские приемчики», — помрачнел Поттер. «Он стал чемпионом по боксу в Литтл-Уиндинге. Утверждал, морда, что этот спорт правильный, в отличие от нашего квиддича. В тот раз отец сказал, что мы вернемся в зал через месяц, и если я не надеру задницу этим нигером, то...» — так любит выражаться Анджело Данди. «Это мой тренер по боксу», — пояснил Невилл на вопросительный взгляд Поттера. «В общем, отец пригрозил, что мы будем возвращаться туда каждую неделю, пока я не смогу победить всех». «И ты не возмутился?» — вскинулся Поттер. «Тебя же побили». «Я думал, родители должны оберегать детей от проблем. Мой дядя Вернон, например, так говорит, хотя потом обычно добавляет, что ко мне это не относится. Главе рода не принято перечить, иначе потом сам проблем не оберешься», — рассмеялся Невилл, пожимая плечами. «Никто из знакомых ребят меня не поймет. В магическом мире к послушанию относятся очень строго, особенно в чистокровных семьях», — добавил он смущенно. «Я тоже не слышал, чтобы Рон сильно перечил матери», — сказал Гарри, почесав в затылке. «У миссис Уизли не забалуешь. Сразу найдет работу попротивнее. Я весь месяц пахал в зале, словно домовой эльф», — продолжил свой рассказ Невиллу. «Но в следующий раз пыль в ринге глотал не я, а мгглы, которые пытались заработать двадцатку. Мой правый джеб безупречно отправил их всех в нокаут». «И что сказал твой отец?» — Гарри посмотрел на сбитые костяшки пальцев Невилла другим взглядом. «Сказал, что в следующем году я буду учиться управлять яхтой», — ответил Лонгботтом, поежившись. «Как известно, любому английскому аристократу следует уметь ходить под парусом». В этот момент из душевых появились, переговариваясь, остальные однокурсники, и разговор прервался. Невилл завалился на кровать, а Гарри накинул мантию и вышел из комнаты. На следующее утро Лонгботтом с удовлетворением увидел, как приятель о чем-то разговаривает с Грейнджер. Когда вечером уставший Гарри ввалился в комнату с независимым видом, он понял, что у того все получилось, и манящие чары Поттер выучил. «Акция, жаба Невилла!» — победоносно выкрикнул Гарри. Тревор, который спокойно дремал на окне, с возмущенным кваканьем полетел к мальчику. Вот только в последний момент изрядно подросший фамильяр извернулся в воздухе и лапками хорошенько стукнул очкарика по голове. «Ой!» — шлепнулся на задницу Гарри, выронив палочку. Обескураженный Поттер выглядел настолько уморительно, что Невилл не выдержал и заржал. Жаб ощутил, что чары прекратили свое действие, и в два прыжка вернулся на любимое место. «Я бы поставил тебе за чары превосходно, Гарри. Ты, главное, завтра дракона так не примани», похрюкивая от смеха, выдавил Невиллу. «А то у Хвосторога лапки-то побольше будут, да и характер не такой добрый, как у Тревора». Поттер тоже засмеялся, вскочил с пола и, подойдя поближе, протянул Лонгботтому руку. «Спасибо, друг. Теперь я уверен, что завтра выживу на этом чертовом аттракционе». На первый этап турнира трех волшебников Палпатина затащил Малфой. Люциус обсудил предложение Шива с остальными, но большинство консерваторов не захотели договариваться с нейтралами. Тем более, многие из чистокровных лордов верили и чувствовали, что Волдемарт скоро объявится. На это недвусмысленно намекала черная метка на предплечье. Сейчас она выглядела живой, вызывая в одних сердцах радость, а в других – страх. Шив посмотрел на судейский столик, за которым директора школ сидели рядом с представителями Министерства магии, Бартимиусом Краучем и Людовиком Бэгмином. Высокий черноволосый Каркаров выглядел бледным и испуганным. Директор Дурмстранга то нервно озирался на Малфоя, сидящего рядом с Палпатином, то с надеждой посматривал на Дамблдора. Было заметно, что болгарский волшебник трусит. Малфой наложил на них с Палпатином чары, отсекающие шум и никому не дающие подслушать разговор. «Фрэнк, я согласен принять вашу сторону, если вы отключите метку мне и моему отцу», — негромко произнес Люциус. «Вместе со мной под ваши знамена перейдут Нотт, Крэбб и Гойл». Остальные бывшие решили ждать возвращения лорда. В этот момент первый участник турнира, болгарский чемпион Виктор Крам, кинул в дракона ослепляющие чары. Крылатая ящерица яростно взревела и окатила все пространство перед собой огнем. «Чудно», — коротко улыбнулся Палпатин, глядя, как внизу Виктор Крам ловко избегает участи быть раздавленным ослепленной драконихой. Он коснулся предплечья Малфоя палочкой и отправил сигнал в метку. Вначале Люциусу показалось, что ничего не произошло, но внезапно он почувствовал, будто кусок льда прокатился по его разгоряченной коже, а затем черная метка превратилась в обычную татуировку. Малфой облегченно выдохнул. Аристократ словно сбросил с плеч тяжелый груз. Давненько он не чувствовал себя так хорошо. «Спасибо вам, Фрэнк», — с благодарностью произнес Люциус. «Я уже и забыл, насколько волнующим бывает запах свободы. Ты будешь слышать сигналы Волдеморта, мой друг, но сможешь их игнорировать», сказал Палпатин, улыбаясь и с удовольствием разглядывая вторую участницу турнира, великолепную блондинку с явными признаками нечеловеческой крови. Лицо девицы было идеальным, но слишком симметричным. По мнению Палпатина, такая идеальность выглядела искусственной. Блондинка ударила в направлении драконихи какими-то сонными чарами, гораздо сильнее человеческих, и крылатая ящерица просто заснула. Понаблюдав немного, как девица ловко вытащила из гнезда золотое яйцо и заспешила назад, Палпатин внимательно посмотрел на Малфоя и сказал: «Я планирую следующей осенью занять пост председателя Визингамота. Жду поддержки от вашей компании и других консерваторов, кого еще получится перетянуть на нашу сторону». «Но как же вы сможете низложить Дамблдора?» – удивился Люциус, вздрогнув. «Ваш бывший сюзерен поможет мне в этом», — хмыкнул Палпатин. «Думаю, Волдемарт очень скоро себя проявит. Не зря же на чемпионате мира по квиддичу в небе вспыхнул символ пожирателей смерти. Или это вы развлекались с друзьями?» Люциус отрицательно покачал головой. «Ах!» — раздались вокруг испуганные вскрики. Сонная дракониха всхрапнула, выпустив струйку огня, которая зацепила блондинку. Вот только французская чемпионка оказалась готова к неприятностям. Она тут же потушила огонь, отделавшись лишь подпалинами на платье. Люциус властно махнул в сторону трибуны, где сидели слизеринцы. Там сразу же подскочил Драко Малфой и заспешил на зов отца. Подойдя к ним, он почтительно поклонился обоим магам. «Хочу представить вам своего сына, лорд Лонгботтом», — серьезно сказал Малфой. «Наследник моего рода и талантливый юный маг». Услышав фамилию Палпатина, Драко заметно стушевался. Отношения с Невиллом Лонгботтомом, как, впрочем, и с другими гриффиндорцами, у студентов Слизерина всегда балансировали на грани вооруженного нейтралитета, а Невилл и вовсе вызывал у него сложные чувства. С одной стороны, тот был обычным тупым гриффом, но с другой, на каникулах Невилл часто вызывал у молодого слизеринца зависть, а иногда даже восхищение. «Я рад быть представленным вам лично, лорд Лонгботтом», — ответил Драко, постаравшись скрыть замешательство. «Почему-то старый знакомый отца, что с улыбкой поприветствовал его, вызвал у слизеринца подсознательный страх. Это было похоже на то, как если бы Драко смотрел на кобру, которая расправила капюшон и кажется бесконечно прекрасной в своей смертоносной угрозе. «Я тоже рад тебя видеть, Драко», — приветливо кивнул Палпатин. «Невилл рассказывал мне о ваших стычках». Лицо младшего Малфоя моментально сделалось бледным. «Что он наплел про меня своему отцу? Вряд ли что-то хорошее», — испугался он. Когда на первом курсе Драко не удалось подружиться с Поттером, отец воспитывал его целое лето, и, скажем так, возвращение в школу Драко ждал с нетерпением и надеждой. «Мерлиновы кальсоны. Отец тоже понял, что с Невиллом у меня вражда», — подумал Драко, краем глаза наблюдая, как хмурится лорд Малфой. «Выпарит и не посмотрит, что я уже большой. Может, получится на Йоль в замке остаться, а ведь точно, там же святочный бал будет. Даже если отец захочет меня забрать, декан не даст. Это важное для школы мероприятие, не зря же Маккошка даже грязнокровок танцам обучать решила». «Простите, сэр, вряд ли Невилл рассказывал обо мне что-то хорошее», — выпалил Драко, мысленно просчитав все варианты. «Вы же знаете, слизеринцы и гриффиндорцы всегда на ножах. Школа — это еще не вся жизнь», — тепло улыбнулся ему Палпатин. «Мы с твоим отцом в школе не были друзьями. Разные факультеты, разные взгляды на политику. Кумиры тоже были у каждого свои, но разумные люди всегда готовы найти точки соприкосновения». Люциус явно был доволен смелостью сына. Он указал Драко на место рядом с собой, и тот наконец сел. «Твой отец совершенно прав», — сказал Палпатин, наблюдая, как чемпион Хогвартса Седрик Дигори отвлекает дракониху. Парень ловко трансфигурировал камень в собаку, и пока крылатая ящерица следила за обнаглевшим псом, Седрик утащил золотое яйцо. Правда, в последний момент дракониха спохватилась, но молодой человек отделался только легкими ожогами, за секунду успев выскочить наружу. Вместе с остальными англичанами, Шиф вежливо похлопал выступлению Дигори и наставительно сказал, посмотрев на Драко: «Соперничество между факультетами идет на пользу юным волшебникам». Когда шум вокруг немного утих, Палпатин продолжил говорить: «Ты же знаешь латинское слово «цанцурентиа», Драко. Это столкновение, соперничество, борьба за место под солнцем, в конце концов. Не будь ее, волшебники до сих пор не шагнули бы дальше примитивного телекинеза. Поэтому вашу детскую вражду с моим сыном я всецело одобряю. Это соперничество позволяет становиться сильнее вам обоим. В будущем, когда вы будете встречаться в Визингомате, прошлые разногласия станут вызывать у вас лишь чувство ностальгии по прошедшей юности. Получается, наша с ним вражда делает Поттера сильным и популярным», — сказал младший Малфой, мрачнее. Он с неприязнью следил за тем, как в этот момент на площадку выходит его соперник. Трибуны разразились бурными аплодисментами, заставив Драко еще сильнее нахмуриться. «Любовь толпы переменчива», — хмыкнул Палпатин. «Насколько я знаю, от начала турнира и до сегодняшнего дня Поттера презирал весь Хогвартс. Даже друзья отвернулись от него, кроме грязнокровки Гринджеры. Невилла», — пробормотал Драко, не отрывая взгляда от Поттера, такого маленького и беззащитного по сравнению с драконом. Верность другу, которую продемонстрировал Невилл Лонгботтом, впечатлила юного Малфоя, и он задумался. «С грязнокровкой все понятно. У Гринджер нет покровителя, вот та и вцепилась в Поттера всеми конечностями, надеясь через популярность очкарика пролезть хоть куда-нибудь в магическом мире. Но ведь Лонгботтом прекрасно общается с другими чистокровными, особенно с пуффендуйцами. Астория рассказала по секрету, что в Невилла влюблена какая-то девочка, чьи родители собираются договориться с лордом Лонгботтомом о будущем браке детей. В грядущем противостоянии политических партий ваша четверка может столкнуться с проблемами даже на своем факультете». Люциус Малфой строго посмотрел на сына и сказал, пристукнув тростью об пол: «Поэтому и тебе, и Теодору, и Грегори с Винсентом, всем вам уже сейчас стоит готовиться к будущим неприятностям». Прислушиваясь к их разговору, Палпатин с интересом наблюдал, как оседлавший метлу Поттер каким-то чудом избегает зубов разъяренной драконихи. Он неосознанно скривился, когда мальчишку все-таки зацепило крылом ящера. Шиф увидел, как прильнувший к ограде Грюм незаметно взмахивает палочкой, а затем поспешно уходит. Получивший рану Поттер неожиданно напомнил Палпатину Энакина Скайуокера. Та же безбашенная смелость и ловкость. Бесстрашный парнишка сумел запутать противника и схватить золотое яйцо. Он сразу же вылетел за ограждение, уворачиваясь от очередной струи огня. Дракониха яростно заревела, но сделать уже ничего не смогла. Следите внимательней, леди и джентльмены. Смотрите, на что способны наши чемпионы. Кричал и подпрыгивал от восторга Бэгмин. Гарри Поттер справился быстрее всех. Это победа Англии в первом состязании. Не надо так орать, Людовик, недовольно поморщился Игорь Каркаров. Мальчишке просто повезло. Виктор справился не хуже. Палпатин и Малфой понимающе переглянулись. Хочешь увеличить свои шансы на скачках? Поставь сразу на двух лошадей. И Дамблдор, похоже, так и сделал. Теперь у Англии больше шансов выиграть турнир трех волшебников. Тем более, Поттер избранный, а значит, победит, даже если остальные претенденты превосходят того во всем. Говорят, гоблины принимают ставки на победу? Спросил Палпатин с улыбкой. Принимают, согласно кивнул Малфой. Но нужно будет учесть все нюансы. Гоблины крайне неохотно расстаются с выигрышем. Я подключу к делу управляющего родовым сейфом, ухмыльнулся Палпатин. Думаю, он составит договор так, чтобы мы не остались в накладе. И на кого будете ставить, сэр? Не сдержал любопытства Драко. Я уверен, победу одержит Англия. А будет это Дигори или Поттер, неважно, пожал плечами Палпатин. Но я все же считаю, что победит второй. Слишком ему везет. Вы удивительно точно это подметили, сэр, сказал младший Малфой и горестно вздохнул. Я не могу понять, почему у него все получается. Ведь на уроках Поттер всегда бездельничает. Они только болтают с Уизли о какой-нибудь ерунде или о квиддиче. А потом он внезапно выдает результат, для которого нормальному ученику нужно заниматься каждый день. Даже у грязнокровки Гринджер мозгов и таланта больше, чем у этих двоих. Судьи наконец объявили результаты. Поттер и Крам разделили первое место, и зрители начали расходиться. Палпатин попрощался с Малфоями и помахал рукой Невиллу, который только что его заметил с трибуны Гриффиндора. Они немного обсудили победу Поттера, после чего мальчик побежал догонять своих, а Палпатин трансгрессировал в Лондон. Шиф вспомнил, как Невилл рассказывал, что Барти Крауч, который преподавал в Хогвартсе под личиной Аластера Грюма, однажды превратил Драко в белого хорька. Видимо, пожиратель знал, что у младшего Малфоя та же анимагическая форма, как и у его отца. Сегодня Люциус действовал в соответствии с природой тотемного животного. Хорьки приносят своих детенышей хозяину, чтобы тот оценил их. Если владелец зверька не одобряет малыша, самка может даже съесть своего ребенка. Сейчас Палпатин видел, что Люциус очень хочет получить его одобрение для сына. Конечно, шиф не стал разочаровывать Малфоя. Он хорошо отнесся к Драко, и Люциус, хотя и не осознавал этого, уже принял его как хозяина. Как оказалось, анимагическая форма влияет на волшебника. Интересно, а как мой черный дрозд повлияет на меня в будущем? Усмехнулся про себя Палпатин. Наверное, он просто отражает мою любовь к полетам. Вечером, дома, Палпатин получил новое письмо от Барти Крауча-младшего. Поддельный Грюм сообщал, как ему удалось сегодня добыть кровь Гарри Поттера. От этой новости бывший ситх довольно улыбнулся. Все шло по плану, и паутина, в которой должен будет умереть Дамблдор, становилась прочнее с каждым днем. Часть 27. Если ты и можешь что-нибудь, делай вид, что не можешь. Петтигрю с трудом повернул массивное кресло в сторону входной двери. В проеме, опершись на клюку, стоял разгневанный старый садовник Ридглов. Макгл подслушал их недавний разговор и теперь собирался вызвать полицию. Едва тот увидел в кресле уродливого младенца с красными глазами, как вскрикнул от страха и отвращения. Авада Кедавра. Загаженную гостиную заброшенного особняка Ридглов на мгновение осветила зеленая вспышка заклинания. Послышался глухой стук упавшего тела. Старый садовник был мертв. «Кушать подано, моя дорогая», прошипел Волдемарт и перевел взгляд на Петтигрю. Тот зачарованно наблюдал, как Нагайна глотает мертвеца, проталкивая крупное тело человека все дальше по пищеводу. «Ты это слышал, Питер? Мне кажется, Барти аппарировал возле дома», сказал темный лорд. «Сходи и встреть его». Однако Крауч-младший уже сам поднимался по лестнице. Через пару секунд тот упал на колени перед креслом Волдемарта и горячо заговорил. «Я достал для вас кровь Поттера, мой господин». Барти вытянул перед собой руку, в которой лежал маленький флакончик с красной жидкостью. Мальчишку слегка оцарапал дракон, а я смог незаметно все собрать. «Хорошо, мой верный слуга», — довольно прошипел Волдемарт. «Приготовьте с хвостом внизу все для ритуала, пора мне обзавестись новым телом». «Нагайна, ты хорошо поела, моя дорогая? Ну, отдыхай». Темный лорд с улыбкой смотрел на змею, посередине тела которой было заметно утолщение. Через час Барти и Питер нарисовали большую октограмму на первом этаже особняка Ридлов. Эта магическая фигура символизировала порядок, равновесие, созидание. Именно то, что нужно для создания хорошего крепкого тела. Человеческая плоть слишком хрупкая, и Волдемарт решил немного модифицировать свое будущее вместилище. Он внес в предстоящий ритуал необходимые дополнения и сейчас с нетерпением ожидал, пока помощники все подготовят. Наконец, Петтигрю поднялся в гостиную и сообщил, что внизу все готово. По приказу Волдемарта хвост взял на руки уродливое тельце, спустился по лестнице и положил гомункула в центр октограммы. Темный лорд поморщился от того, что лежит на ледяном полу, но сейчас внешние проблемы волновали его меньше всего. Он прошипел длинное заклинание на парсилтанге и выпил склянку с кровью Поттера, тем самым запуская ритуал. Барти и Питер с благоговением наблюдали, как уродливое тельце гомункула обвили зеленые молнии, после чего оно начало стремительно расти. Уже через минуту в магической фигуре лежало обычное человеческое тело, только кое-где кожа слегка напоминала змеиные чешуйки. А так новое вместилище темного лорда полностью повторяло его прошлое тело, только было несколько моложе. Волдемарт распахнул глаза со змеиными зрачками и легко перетек в вертикальное положение. Он шумно вдохнул пыльный воздух, чувствуя, как в груди вновь стучит сердце, и ликующе захохотал. «Все получилось. Я снова жив, обманул смерть и победил. Мою палочку, хвост», — приказал Волдемарт и, не стесняясь своей ноготы, вышел из магической октограммы. Петтигрю сразу же выполнил требования хозяина, и Волдемарт наколдовал себе красивую черную мантию. Барти Крауч с восторгом и обожанием смотрел на лорда. Вот только в личине Грюма это выглядело до того странным, что Волдемарт позволил себе усмехнуться. «Скоро вся магическая Англия будет присмыкаться передо мной», — зло прошипел он ледяным тоном и сунул палочку в карман. «Ты, Барти, возвращайся в Хогвартс и продолжай притворяться Грюмом. Летом нам снова понадобится Гарри Поттер. Я устрою небольшой спектакль для наших бывших сторонников и там же при них убью мальчишку. После этого ни у кого не останется сомнений, что Поттер никакой не избранный, а всего лишь марионетка Дамблдора. А пока не будем никому говорить о моем воскрешении. Не нужно, чтобы кто-нибудь, кроме вас двоих, знал, как выглядит настоящий ритуал. Впрочем, думаю, мне все равно стоит подстраховаться». Быстрый, словно бросок змеи, жест, и в его руке снова появилась палочка. Резкий, со свистом, взмах, и оба пожирателя смерти тут же лишились памяти за последние дни. Теперь ни Крауч, ни Петтигрю ничего не помнили о том, как Волдемарт вернул себе нормальное тело. Более того, даже видя перед собой темного лорда, им казалось, что тот все еще в виде гомункула. Петтигрю и Крауч молча вышли из особняка и направились в Литл Хэнглтон, чтобы выпить пиво и избавиться от головной боли. Волдемарт легко взбежал по ступеням наверх, погладил спящую змею, а сам привычно уселся в кресле поближе к камину и прикрыл глаза. Все же ритуал воскрешения дался Волдемарту намного тяжелее, чем он показывал Питеру и Барти. Уже через минуту темный лорд крепко спал. За окном офиса шумела косая аллея. Волшебники то и дело заходили в магазины и лавки, торговля шла бойко. Палпатин проводил до дверей Инокта, Крэбба и Гейла, после чего вернулся за стол и отправил бумажную птичку Андромеде Тонкс. Через минуту женщина вошла в его кабинет с толстой папкой для бумаг. «Я подготовила отчет о результатах нашей работы в графствах». Женщина присела сбоку его стола и протянула бумаги Палпатину. «Я просмотрю его позже», — улыбнулся Шиф. «А сейчас расскажи кратко, что у вас получилось. В Англии, Уэльсе и Шотландии организованы представительства фондов в каждом графстве. Всего принято на работу около 1000 человек». Начало отсчет Андромеда. Большинство из них – отставные мракоборцы и прочие сотрудники ДМП. Все они прекрасно ориентируются в местной специфике. Все отставники действительно заинтересованы в развитии фонда. Палпатин достал из кармана конверт и пустил тот по столу в сторону Андромеды. «Что это, сэр?» – спросила Тонкс. «В этом конверте билеты на вас троих в Швейцарию. Вначале вы посетите Гномий банк в Цюрихе. Там у семьи Тонкс теперь есть свой сейф, в который я положил ваши премиальные 40 тысяч галлеонов», — усмехнулся Палпатин, глядя в расширившиеся глаза Андромеды. «Золотой ключик от вашего хранилища лежит рядом с билетами, а еще для вас забронирован номер в гостинице. Прекрасный курорт Гриндевальд ждет гостей». Услышав фамилию самого известного темного мага столетия, Тонкс побледнела. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Палпатин. «Вы тоже так смешно реагируете, Андромеда. Это же один из лучших курортов на юго-западе Швейцарии. Не хуже, чем Цермат. Там прекрасные горные ландшафты, ресторанчики, горнолыжные трассы разного уровня сложности. Скажу вам по секрету, там любит бывать с супругой даже наш министр магии. Маглы такие шутники», — криво улыбнулась Тонкс. «Так назвать свой курорт, это же кошмар. Они же ничего не знают», — хмыкнул Палпатин. «Если верить Фаджу, там чудесно. Я сомневаюсь, что дочке позволит уехать», — протянула с сожалением Тонкс. «Руководство Нимфадоры предоставит ей отпуск на неделю», — сказал Палпатин. «Кто знает, а вдруг ваша дочь встретит там своего принца?» «Ох, Фрэнк», — расстроенно покачала головой женщина. «У Доры одна карьера на уме. Боюсь, с ее отношением к жизни, внуков мы с Тедом не дождемся. В любом случае спасибо вам за такой королевский подарок». Они еще немного обсудили текущие дела, после чего довольная Андромеда выпорхнула из кабинета начальника, чтобы обрадовать мужа. Когда она устраивалась на эту работу, женщина и подумать не могла, что добьется таких успехов за столь короткое время. Теперь она не нищенка, выброшенная из старинного древнего рода, а вполне обеспеченная волшебница. Конечно, в высший свет деньги ее не вернут, но, по крайней мере, теперь они с Тедом будут с большим оптимизмом смотреть в будущее. Как недорого стоит преданность в этом мире. Это не сейт писташ или слаймур, хмыкнул про себя Палпатин, принимаясь за изучение бумаг, когда счастливая Тонкс ушла. Посмотрев в окно, Шиф вспомнил, как Невиллу прислал письмо, где рассказал, что пригласил Уизли в качестве партнерши для танцев на святочный бал в Хогвартсе. «Джинни хотя бы не поднимет скандал из-за того, что я оттопчу ей ноги в своей неуклюжести», — объяснял неоднозначный выбор мальчик. А еще Невилл интересовался мнением Палпатина, подойдет ли к его костюму белая бабочка, а не черная, как у всех. «Растет парень, скоро можно будет понемногу открывать ему правильную сторону силы, а бабочку пусть надевает белую, хе-хе». Шиф хмыкнул, отбрасывая ненужные мысли, и принялся за работу. Получив возможность передвигаться самостоятельно, Вальдемарт сразу же развил бурную деятельность. Петтигрю был отослан в лютный переулок, чтобы заранее подготовить преступное сообщество к возвращению бывшего повелителя. А сам темный лорд собирался тайно восстановить прежние связи. Для захвата страны потребуется много волшебников, недовольных действующей властью, а где их искать, как не среди обиженных всех мастей. Неожиданно возникли проблемы с золотом. Галлеоны, драгоценности и прочее имущество светлых родов, которые во время Первой войны сумел награбить Орден Пожирателей Смерти, сейчас оказались недоступными. В год перед неожиданным провалом Малфой пустили все в оборот, воспользовавшись своими европейскими контактами. Вальдемарт попытался открыться Абраксасу, чтобы получить доступ к деньгам, но бывший товарищ на зов метки не откликнулся. А когда маг, разозлившись, послал Круциатус через клеймо, вероломный Малфой никак на это не отреагировал. А ведь темный лорд в конце концов влил в метку достаточно магии, чтобы Абраксас сошел с ума от боли. Не хотелось верить, что Малфои смогли избавиться от влияния арабского клейма. Однако у Вальдемарта не было других объяснений, почему приказ не сработал. А раз Малфои смогли сбросить ошейник, то существовала большая вероятность, что и другие аристократы поступили так же. Из этого Вальдемарт сделал грустный вывод. Доверять бывшим соратникам нельзя. По-настоящему верными остались только те, кто до сих пор гнил в Азкабане. Впрочем, предательство аристократов не изменило планов Вальдемарта, он и раньше не собирался полагаться только на чистокровных магов. Тем более, что некоторое количество золота темный лорд предусмотрительно запас в тайне от всех. Забрав 1000 галлеонов из хранилища в Шотландских горах, Вальдемарт отправился в Германию. «Если английские аристократы решили предать меня, — подумал он, — я найду новых союзников и слуг. Вальдемарт умнее вас всех, мерзавцы». Старейшее пивное заведение Регенсбурга, почти 400 лет назад построенное на берегу Дуная, зазывало посетителей летней площадкой, спрятавшейся под раскидистыми деревьями. Однако Вальдемарт знал, что те, кто ему был нужен, не любят открытых пространств. Проходя мимо барной стойки в зал великолепного Альтелинде, Вальдемарт рассеянно провел пальцами по мехам висевшего на стене аккордеона. Первые 10 лет Томас Реддл провел в магловском приюте и, несмотря на декларируемые лозунги, прекрасно разбирался в мире простецов. Увидев в углу за столиком компанию представительных немцев, Волдеморт направился к ним. Сейчас темный лорд выглядел так же хорошо, как и до той роковой ночи у Поттеров. Высокий черноволосый мужчина в костюме и шляпе, с резким волевым лицом и уверенной походкой. «Здравствуйте, господа гриндевальдовцы. Далеко же вас занесло от Берлина», — сказал Волдеморт, снимая в приветствии шляпу. Компания немцев дернулась, но темный лорд, увидев направленные на него палочки, только ухмыльнулся и невербально приманил стул от соседнего столика. Он вальяжно уселся и закинул ногу на ногу. «Хотя я вас прекрасно понимаю, джентльмены, Регенсбург – замечательный город, и пиво здесь – одно из лучших в Баварии. Ты не Аврор и даже не немец», – отрывисто пролаял сухощавый светловолосый маг, чье лицо немного уродовал старый шрам. «И кто же ты, глупец, решивший побеспокоить прошлое? О, этот поэтический язык Гёте, это безжалостная лаконичность Иммануила Канта», – зловеще усмехнулся Волдеморт. «В другое время я бы оторвал тебе голову, Бош, и скормил ее своей змее. Однако не в этот раз. У меня есть хорошие предложения для вашей компании старых неудачников». Он на секунду приоткрыл ауру, и немцы шарахнулись в сторону, едва не попадав со стульев, такой силой вдохнуло от темного мага. «Лорд Волдеморт!» — выкрикнул невысокий пухлый волшебник с фигурой обычного немецкого бюргера и пристально всмотрелся в лицо Ридгла. «Простите, милорд, но сложно представить, что знаменитый английский убийца мог бы появиться здесь среди нас. Историю пишут победители. Сегодня я преступник, как вы говорите, а завтра – спаситель магического мира», – ухмыльнулся Волдеморт. «Вот только так получилось, что в Англии не все сохранили мне верность. Человек слаб, многие из моих людей поверили словам Дамблдора и решили, что я погиб. Еще один немец, который все это время держал его под прицелом палочки, произнес низким грубым голосом: «У всех нас только один сюзерен, и наша верность принадлежит ему. Если ты хочешь, чтобы мы сражались на твоей стороне, сначала освободи Гриндевальда. Для этого я вас и искал». Оскал Волдеморта стал предвкушающим. «Уверен, что вы давно выяснили, где держат вашего сюзерена, не правда ли?» Он повернулся в сторону барной стойки и приказал: «Налей-ка пиво, приятель, мне и моим старым друзьям». Бармен кивнул, и через 5 минут к ним подошли 2 симпатичные официантки, которые держали в руках подносы с пивом. Расставив на столе кружки, девушки молча удалились, напоследок окинув Волдеморта заинтересованными взглядами. Как ни странно, разобравшись, кто прервал их беседу, бывшие подручные Гриндевальда немного расслабились. Конечно, они не стали вдруг доверять Волдеморту безоговорочно, но некоторое взаимопонимание между ними возникло. От немцев Редгл узнал точное место, где был заключен Гриндевальд. Ему даже сбросили воспоминания австрийского Аврора, которого подручным одиозного немца удалось допросить. «Вначале я сам поговорю с вашим господином», — темный лорд отставил кружку в сторону. «Если Гриндевальд будет готов заключить союз с пожирателями смерти, я вытащу его из Нурмингарда. Но ведь в замок нельзя аппарировать, а все проходы надежно охраняются целой армией», — удивленно сказал самый молодой из немцев. «Чтобы добраться до окна его темницы со стороны пропасти, мне не понадобится аппарация. Я долечу туда с помощью своей силы». Немцы потрясенно замолкли. Летать, не используя боевую аппарацию, не мог даже Гриндевальд. Неделю спустя темный лорд, закутавшись в мантию, поднялся по воздуху вдоль отвесной стены к камере Гриндевальда. Единственное окошко находилось под самым потолком и решетки не имело, такое тонкое издевательство над узником. Забраться по гладким кирпичам, чтобы выброситься из окна в пропасть, не смогла бы даже муха. Магия делала стену чрезвычайно гладкой и скользкой. Вот только Волдеморту было плевать на развлечения тюремщиков. Он, в развивающейся за спиной мантии, легко спланировал на пол и брезгливо осмотрел загаженную комнату. Гриндевальд лежал в углу на соломе, свернувшись калачиком, и спал. Волдеморт, не сходя с места, наколдовал сосновую шишку и бросил ее в голову спящему узнику, после чего не отказал себе в удовольствии полюбоваться на изможденное лицо Гриндевальда, который спросонья щурил глаза, пытаясь разглядеть, кто там стоит в полумраке. Бывший темный лорд поднес к носу разбудивший его предмет и с удивлением вдохнул хвойный аромат. «Я не чувствовал этот запах без малого 40 лет, — хрипло сказал он. «Кто ты, маг?» «Лорд Волдеморт», — холодно произнес Редгл, — «величайший волшебник Англии, которого так же, как и меня, победил Дамблдор», — хрипло прокаркал Гриндевальд. «Смешная история про сердитого человечка, которому отказали в должности профессора защиты от темных искусств. Даже мои тюремщики веселились, когда рассказывали друг другу, как ты убился об какого-то мальца. Отрицать не буду, растянул губы в злой гримасе Вальдемарт. В тот раз я проиграл, но я скорее пал жертвой интриг старика, а ты сдался во время дуэли. Ха-ха-ха, еще раз засмеялся Гриндевальд, вот только веселья в его голосе не было. Перед дуэлью Альбус доступно объяснил мне все возможные исходы. И поверь, Вальдемарт, Нурмингард был гораздо лучшим вариантом, чем смерть или, что еще хуже, перспектива оказаться в плену у славянских волхвов. Значит, Дамблдор и тебя обманул, хмыкнул Вальдемарт. Я же вижу, тебе здесь не сладко приходится. Это я позже понял, что лучше бы он меня убил. Усмешка Гриндевальда переросла в злобный оскал, а фактически... Альбус выманил у меня обманом самую сильную в мире палочку. «Что за палочка?» – спросил Вальдемарт, насторожившись. «Величайший дар волшебникам от самой смерти». Гриндевальд поднялся с пола и направил палец в сторону собеседника. «Три бесценных дара, Вальдемарт. Старшая палочка, воскрешающий камень и мантия-невидимка. Тот, кто станет хозяином всех трех великих артефактов, сможет повелевать смертью. И у тебя был один из этих даров?» Палочка действительно настолько могущественна, в глазах Вальдемарта вспыхнули алчность и предвкушение. Я отобрал ее у мастера палочек из Болгарии, когда был еще молод, усмехнулся Гриндевальд, а потом с ее помощью покорил почти весь мир. Если бы тогда у меня были все три артефакта, меня бы здесь сейчас не было.